Глава 16. Разбор полетов и подготовка. Я так понимаю, это было самое крупное нападение кочевников за все время существования города? Спросил я Хагела. Да, на моей памяти еще никогда не было случая, чтобы к его стенам подступал такой сильный отряд. Мы насчитали больше 1500 трупов. А сколько погибло горожан? Почти 20. Из них 4 мои люди. Помрачнел Хагл. «А почему кочевники в этот раз использовали такую странную тактику?» «Ничего странного. Их действия были вполне разумны и оправданы. Я и сам бы так действовал на их месте, если бы мне нужно было захватить город. Тактика просто безупречна. Две группы тихо пробираются к городским стенам, убивают бодрствующих защитников и открывают ворота, в которые врывается подоспевшая конница». «Да у нас практически не было шансов. Я бы просто не сумел удержать город, если бы все так и вышло». Я еще раз прокрутил недавние события. «Все верно, кочевники уже прорвались в одном месте, убив 2 защитников. И если бы я не оказался с ними рядом, вполне успели бы открыть ворота всадникам. Нам очень повезло, что кто-то из дозорных все-таки успел поднять тревогу, перебудив половину города». «А как они сумели пробраться незамеченными под самые стены?» – спросил я. «Похоже, что весь путь они проделали очень медленно, поэтому дозорные их и не заметили, несмотря на факелы. В темноте ведь медленное движение вообще незаметно». «А откуда у степняков огонь? Ведь они посылали на город горящие стрелы». «И правда, зажигалок ведь у них нет. А чтобы запалить костерок с помощью огнева, нужно довольно много времени». Насколько же я помнил, стрелы появились практически сразу после первых криков. «Старый трюк!» – махнул рукой командир. «Несли с собой угли в чугунках. Мы нашли их с 10 на поле». «Понятно», – пробормотал я. «А что вы еще интересного там обнаружили?» «Да все как обычно. Хотя в этот раз они даже легкие щиты с собой не брали, надеялись на быстрый захват». «Это я заметил». А вот как кочевникам удалось так близко подобраться на лошадях, но их никто не услышал? Как дозорные не услышали ржание или топот? «Алекс, кочевники, далеко не дураки», — вздохнул Хагел. «Они надели на копыта своих скакунов мешочки с травой и завязали им морды. Ты что, этого не заметил ночью?» «Да как-то не приглядывался. Не до того было. Сколько удалось собрать лошадей?» «Около 70». Несколько все же убежали. А вот это было плохо. Даже если одна лошадь вернется к кочевникам без всадника, они моментально сообразят, что нападение провалилось, и пошлют новый отряд, который будет явно больше прежнего. Это, конечно, я прикидывал наихудший вариант, если подозрения об организованном наступлении верны. А в том случае, если это всего лишь одиночный отряд, больше они в обозримом будущем не появятся. Ну что ж, «пока будем готовиться к худшему», — решил я. «Нужно сегодня же распределить лошадей между всеми моими бойцами, чтобы они начали учиться ездить верхом». «Но зачем?» — не понял Хагл. «Да я и сам не мог понять, почему мне в голову пришла такая идея — посадить всех защитников на лошадей, но отчего-то был уверен, что это будет правильно. Сработала интуиция? Не знаю. Только теперь мне нужно будет убедить Хагела поступить именно так». «Я раскрою вам одну маленькую государственную тайну», — тихо сказал я командиру, честно глядя в его глаза. «Король подозревает, что кочевники начинают подготовку к вторжению на земли Мардинана, поэтому и послал меня проверить, так ли это. Сейчас они обломали зубы о город, но если подозрения его величества верны, то они или повторят попытку, или просто обойдут это поселение, получив открытый доступ вглубь королевства и беззащитным деревням. Нам нужно создать здесь такой отряд, который в нужный момент смог бы быстро прийти на помощь обороняющимся. Кроме того, мне будут нужны воины на лошадях для скорой вылазки в степь. Там, как вы сами говорили, пешим не очень погуляешь». Командир с сомнением смотрел на меня, выслушивая весь этот бред. Но я глядел честно и открыто, понимая, что если сказать правду, он легко убедит меня в обратном. «Ну, не мог же я ему прямым текстом сообщить». «Хагл, я задницей чувствую, что этот конный отряд мне очень скоро понадобится». Вот и приходилось придумывать. Командир спустя мгновение все же кивнул. «Хорошо, с сегодняшнего дня твои парни будут обучаться ездить верхом». «Договорились. Что с оружием кочевников?» «Все собрали, как ты и просил. Его сложили в оружейный». «Тогда я хотел бы на него взглянуть». Я поднялся и в сопровождении Хагела отправился в соседнюю комнату. Там действительно лежала груда всевозможного оружия. В основном это были сабли, слегка изогнутые на конце, луки и множество стрел. Стрелы, как я понял при ближайшем рассмотрении, оказались немного короче эльфийских. Но из моего лука ими стрелять вполне было можно. Попробовав сталь одной из сабель, я понял, что она весьма ерундового качества, но ее было много, а значит, она подойдет для дела, которое я задумал. «В городе есть кузнец?» — поинтересовался я. «Конечно», — удивился Хагел. «Ну да», — сообразил я, вспомнив свежую заплатку на доспехах Ламина. «Мог бы и не спрашивать. Тогда у меня будет к нему задание. Пускай он возьмет все железо, что было добыто в ночном бою, и сплавит к вечеру в единый слиток». «Зачем?» «Король дал мне один артефакт, который может превратить любой дряной металл в высокопрочный сплав. Я хотел бы вооружить всех защитников клинками, способными разрезать любой доспех, а также кольчугами, которые не пробьет ни одна стрела», — пояснил я, придумывая достаточно правдоподобную версию того, что собираюсь сделать. Командир стоял и тихо офигевал, а я подумал, что моя идейка вполне может и не сработать, и тогда я просто опозорюсь перед всеми жителями города. Да, теперь у меня было время и прекрасная возможность создать металл, подобный тому, что был в эльфийских клинках. Это поможет городу выстоять и даст мне возможность оценить всю технологию производства, которое я собираюсь в скором времени наладить у гномов. Главное, чтобы кузнец не подкачал. «Алекс, а ты уверен, что стоит переводить такое количество довольно неплохого оружия?» Наконец подобрал слова командир. «Неплохого?» — усмехнулся я и извлек из ножен один свой меч. Взмахнув им, я срезал пару сантиметров с конца сабли, которую все еще держал в руках. Я махнул клинком еще раз и еще. С каждым взмахом сабля все укорачивалась, а глаза командира становились все больше. Бросив остаток сабли в груду железа на полу, я взял свой клинок двумя руками и протянул его Хагелу. Тот внимательно осмотрел лезвие, но никаких изъянов, разумеется, не нашел. И тогда четко сказал: «К вечеру все будет готово. Я лично за этим прослежу. Только помните, чем больше будет металла, тем лучше», — предупредил я его. «Можете даже собрать все старые доспехи и оружие, что лежит сейчас без дела. Любое железо подойдет. Артефакт, насколько мне известно, увеличивает крепость металла, но уменьшает его размер примерно втрое. Так что прикиньте, сколько получится в результате и хватит ли его на всех». «Хорошо», — кивнул Хагел. «Тогда я сейчас проверю южное направление, а к вечеру обязательно вернусь», — сказал я и вышел из оружейной. Проходя мимо столовой, я опять подмигнул хорошенькой девушке, что стреляла в меня глазками. Надо будет хотя бы узнать, как ее зовут. Когда я шел к воротам, все жители, попадавшиеся на моем пути, почтительно здоровались со мной и восхищенно рассматривали во все глаза. После третьего встречного я уже начал подумывать о том, что перемахнуть через стену можно в любом месте, вовсе не обязательно идти к воротам. Да, героям быть приятно, но только очень обременительно. Ладно, по идее завтра должно стать полегче. Страсти поутихнут, и мне можно будет ходить по улицам вполне спокойно, не вызывая всеобщего поклонения. «Явление Алекса народу!» — усмехнулся я, когда сразу три женщины почтительно в пояс мне поклонились. Дойдя до ворот, я кивнул своим парням, которые под надзором одного из воинов Хагела учились правильно работать мечами, инсценируя ситуацию, когда условный противник лезет на стены. А за воротами меня ждал простор, безлюдья и солнечный день. Я побежал к лесу в южном направлении, которое вчера не успел осмотреть, и вскоре увидел несколько десятков горожан. Они рыли большую траншею, готовясь закопать в ней тела всех кочевников. Интересно, а где они будут хоронить своих? Кладбище я в городе что-то не видел. Значит, оно обязано быть где-то неподалеку. Ведь если тут есть церковь единого, то умерших именно хоронят. Они сжигают, как это принято в других религиях. Короче, вечером узнаю. Решил я и побежал дальше. Следы, оставленные кочевниками, были явными, и заметить их мог любой, у кого есть глаза. Действительно, они пришли с южного направления, которое я вчера не успел перекрыть сигналками. Спустя 15 минут я добежал до того места, где находилась в засаде конница. Побежав дальше, я через часок-другой достиг края леса, за которым была поросшая редкими кустиками и молодой травой степь. Я не стал углубляться во владения кочевников, понимая, что это будет глупо и бесполезно, и начал развешивать сигнальные нити на деревьях, стремясь обеспечить своевременное предупреждение о подходе врага. Эх, если бы вчера я начал именно отсюда, то можно было бы обойтись и вовсе без потерь. Но уже поздно было сожалеть. Гадая, скоро ли кочевники предпримут новое нападение, я цеплял нити на деревья, обеспечивая их зарядом на 2 десятицы. Через час такой скучной и однообразной работы я внезапно услышал звон будильника. Сработала одна из моих сигналок, которые я по привычке снабдил именно этим звуком. Я сорвался с места, определив, что место прорыва находится к северо-западу от города, в 20 минутах бега от меня. Демоны бездны, я ведь забыл дать Хагелу разговорный амулет. Предупредить горожан, чтобы готовились к обороне, не получится. Теперь нужно решить, сразу бежать к городу или же мчаться к месту прорыва. Прикинув, что при свете дня дозорные заметят кочевников достаточно быстро, а значит успеют закрыть ворота, я отправился на север. Если кочевники будут на лошадях, то в крайнем случае у них будет фора в 15 минут, так как сигналки я развешивал на достаточном удалении от города. Через 25 минут быстрого бега все-таки я не точно определил нужное место. Я добрался до точки назначения. Однако там обнаружил только порванную нить. Следов большого отряда не было заметно. А потому я успокоился и облегченно перевел дух. Внимательно разглядывая землю, я обнаружил отпечатки подков, которые вели к степи. Это кто был, лазутчик или уцелевший кочевник? После вчерашнего разгрома остался посмотреть, как собирают трупы его соотечественников, а затем отправился докладывать командирам. Я решил пуститься по следам, чтобы это выяснить. Если это был действительно лазутчик, то его начальник, возможно, находится неподалеку, а это дает мне реальные шансы узнать нужные подробности. Моим надеждам не суждено было сбыться. Пройдя шагов 300, я обнаружил полянку с зеленой травой, на которой мирно паслась пегая кобыла с седлом. Плюнув с досады, я понял, что это была ложная тревога, и подошел к лошади. «Раз из-за тебя я сюда бежал, то обратно повезешь меня ты», — сказал я ей и запрыгнул в седло. Кобыла подняла голову от травы и флегматично посмотрела одним глазом на непрошенного гостя на своей спине. А я подхватил уздечку и пришпорил ее, разворачивая. Быстро залатав дырку в сигнальной сети, я поскакал обратно, так как еще не весь спектр юго-западного направления был у меня охвачен. Со средством передвижения дело пошло веселее, но немного медленнее, так как лошадь не везде могла проехать там, где я сумел бы спокойно пробежать. Пару раз приходилось объезжать буреломы, из-за чего я потерял лишнее время, но уже через 3 часа работа была сделана, и мы со спокойной совестью повернули к городу. Теперь кочевники никак не подберутся незамеченными. Кстати, пока у меня есть лошадь, можно проверить одну вещь, подумал я, подгоняя животное и вынуждая его бежать изо всех сил. Мда, скачки по лесу – дело не слишком приятное. Ветки хлестали меня по лицу, пару раз пришлось перепрыгивать через невысокие заросли. Причем здесь лошадка показала себя на высоте, сходу взяв барьеры. Вскоре лес кончился, и впереди показалась городская стена. Продолжив эксперимент, я, не снижая скорости, направил лошадь к воротам, в которые вскоре и въехал, перепугав дозорных. Те сразу кинулись их закрывать. «Отбой тревоги!» — громко сказал я, притормозив лошадку. «Что случилось?» — с тревогой спросил меня один из моих парней, находившийся неподалеку. «Ничего», — ответил я. «Просто засекал время, которое понадобится кочевникам, чтобы максимально быстро добраться до города. Так что не стоит беспокоиться, пока еще никто не нападает». Я спрыгнул с лошади и уточнил. «А где у нас держат лошадей?» В ответ один из воинов Хагала, имени которого я до сих пор не удосужился узнать, показал мне направление к импровизированному загону, где содержались все лошади кочевников. Отведя туда и свою кобылку, я направился перекусить, понимая, что обед опять прозевал. В столовой, несмотря на то, что время трапезы давно прошло, присутствовало много народу. Среди людей Хагела я заметил и своих бойцов, которые что-то бурно обсуждали. Прошмыгнув мимо них на кухню, я опять встретился с той самой девушкой. «Привет, красавица!» Подарил я ей свою самую очаровательную улыбку. «Не спасешь ли ты усталого воина от лап голодной смерти?» Девушка покраснела, но споро выставила передо мной тарелки. В одной была каша с мясом, а в другой наваристый суп. «Благодарю, несравненная!» Обрадовался я и, не откладывая в долгий ящик, поинтересовался. «А могу ли я узнать имя моей спасительницы?» «Кара», — улыбнулась девушка. «Благодарю тебя, Кара, и надеюсь на скорую встречу», — сказал я и галантно поцеловал ей руку. Подхватив свои тарелки и провожаемый взглядом в конец смутившейся девушки, я вышел в общую комнату, где и сел за ближайший столик. Следующие 15 минут просто выпали у меня из жизни, поскольку я наслаждался ужином. Практика показывает, что чем больше хочешь есть, тем вкуснее кажется еда. Когда тарелки опустели, я стал воспринимать окружающий мир и с интересом прислушался к спору, который разгорелся между моими ребятами и воинами Хагела. «Да если бы не командир, вас всех бы тут на кусочки порубили!» — доказывал Дин высокому воину, скептически поджавшему губы. «Отбились бы, чей не впервой!» — возражал ему стоявший рядом воин с густой черной бородой. «Так ведь он один больше сотни кочевников истребил!» — упорствовал Дин. «Ну и что? Повезло просто, что они нападения с тыла не ожидали!» «Да он один защищал западную стену!» — поддержал Дина Трид. «Там еще двое наших было!» — возразил ему Длинный. «Но ведь...» Этот спор, разгоравшийся все больше, заставил меня тяжело вздохнуть. «Нашли тему, блин!» Я поднялся с лавки, подошел к ним и хлопнул никак не унимавшегося Дина по плечу. «А ну отставить! Нашли о чем спорить! Я же всех предупреждал, больше молчите и слушайте, а рот понапрасну лучше вообще не открывайте!» «Командир, но ведь это правда, что без тебя город бы захватили?» Простодушно спросил меня Трид. «А если бы дозорный не успел крикнуть, то всех бы зарезали во сне», — парировал я. «Ребята, оставьте разногласия. Нам еще предстоят бои плечом к плечу, так что не выясняйте, кто круче, а лучше тренируйтесь больше». Я развернулся и под внимательными взглядами направился к Хагалу, узнавать, как там продвигается дело с железом. Однако в кабинете его не было, а в соседней оружейной было практически пусто. Валялись только луки и колчаны со стрелами. Не было ни следа сабель, мечей и доспехов. Я понял, что процесс идет, поэтому вышел из дома начальника и стал прикидывать, чем бы заняться, пока не стемнело. И со вздохом признал, что самое время начать уборку в своем новом доме. Она затянулась надолго. Вначале мне пришлось выкатить из сарайчика бочку и оставить ее во дворе, а самому, взяв в руки два ведра, раз 20 прошвырнуться до колодца и обратно. Наполнив бочонок наполовину, я решил, что этого хватит, и принялся за уборку, раздевшись, чтобы не запачкать новую форму. Штаны я все же оставил, подвернув их до колен, чтобы не вышло конфуза, если кто-нибудь любопытный будет заглядывать в окна. Разыскав веник, я вымел весь мусор из дома, а потом, чихая от поднятой пыли, принялся протирать все влажной тряпкой. Тряпку я нашел в том же сарайчике. Дом оказался просто огромным. Судя по количеству моих усилий, потраченных на его приведение в относительно чистое состояние. Выгнав наружу всех пауков, прочно обосновавшихся в углах под потолком, я перешел к отмыванию кухни. Там, к моему удивлению, было пусто. Видимо, хозяйственные соседи уже давно растащили всю посуду, чтобы не пропадало зря. «Ну и ладно», — подумал я, очищая печку от грязи и паутины. «У меня котелок есть, вот им и буду обходиться». В разгар уборки, когда я сам весь черный и покрытый слоем пыли и мелкого мусора матерился сквозь зубы и яростно тер тряпкой пол, у меня появилась гостья, но совсем не та, которую я ждал. Легонько кашлянув, привлекая мое внимание, в дом зашла местная знахарка. «Здравствуйте, Алекс!» — вежливо поздоровалась она. «И вам не хворать!» — оглушительно чихнув и почесав нос, ответил я. «Я прошу прощения, что потревожила вас в такой момент», — знахарка улыбнулась, оглядев меня. «Но не затруднит ли вас ответить на парочку вопросов?» «Совсем не затруднит», — ответил я, выполаскивая тряпку в ведре с водой. «Понятно, зачем она пришла. Только вот как мне теперь поступить? Нужно подумать». Я оглядел знахарку магическим зрением. Способностей у нее никаких не было, значит, первый вариант сразу отпадал. «Я бы хотела узнать у вас», — начала она, но я перебил ее. «Простите, как ваше имя?» «Нарада». «Так вот, Нарада, у меня к вам просьба. Обращайтесь ко мне на «ты», потому что мне так будет удобнее, хорошо?» «Как скажешь, Алекс». «Тогда, чтобы не терять время, скажу сразу. Эта жидкость, которая вылечила раны воинов, называется лемель. Да, мне известен секрет его приготовления, но научить вас я не могу». «Понятно», — разочарованно пробормотала она. «Я и не надеялась». «Нет, вы меня не так поняли. Я бросил тряпку на пол. Это не потому, что я не хочу делиться этой тайной, а просто потому, что вы все равно не сможете его приготовить». «Почему?» «Рассказать или нет? Союзник мне в принципе не помешает, поскольку то, что я задумал, потребует много моих сил. А вот если взять себе помощников...» «Я смогу вам рассказать, если только вы поклянетесь, что больше из местных никто этого не узнает». Знахарка кивнула и с готовностью ответила. «Я клянусь своей кровью, что никому не расскажу то, что ты мне поведаешь». Я хмыкнул. Было видно, что это ей не впервой. Я тоже всегда так легко клянусь, поскольку знаю, что вполне могу нарушить клятву, и совесть при этом мучить не будет. Вот только альтернативы нет никакой. Не просить же ее принести мне клятву верности. Так что опять я вернулся к началу. Довериться или нет? Хотя что я раздумываю? И так полгорода мной восхищается. Значит, сильных последствий может и не быть. Ну, пусть четверть станет меня бояться, треть — ненавидеть. Так я же и не собираюсь тут оставаться на всю жизнь. Дело в том, что приготовить этот напиток может только маг. «А вы, простите, никаких способностей не имеете», — сказал я. «Маг?» — переспросила знахарка. «Так значит...» «Да», — подтвердил я. Нарада посмотрела на меня с большим удивлением. «А почему вы... ты сразу об этом не сказал, когда пришел в город? А представьте, что тогда было бы», — усмехнулся я. Знахарка задумалась, а потом внимательно посмотрела на меня. «Значит, тебе не нравится, когда все тебя боятся и уважают?» «Ну-ну, не нужно путать грешное с праведным. Страх окружающих действительно меня не прельщает. А от уважения я никогда не отказывался. Вот только магов обычно не уважают, а ненавидят. Я понимаю, почему так сложилось, но поделать с этим ничего не могу, так как свой ум другим не вставишь». «Алекс, я уверена, даже если ты всем признаешься, что ты маг, здесь тебя не будут ненавидеть», — доверительно сказала Нарада. «Нет, я все же не буду с этим спешить», — покачал я головой. «Мне привычнее ходить в шкуре воина». Нарада вздохнула и собиралась уходить, но я остановил ее. «Мы же еще не договорили, куда вы уходите?» «Разве?» «Вы же хотели спросить меня, не приготовлю ли я лемель для нужд жителей города, не так ли?» Нарада замялась, перебирая пальцами тоненький поясок на талии. «Я не осмелилась». «Вот-вот, я об этом и говорил, только страх и ненависть. Если бы я был обычным человеком, разве бы вы раздумывали, прежде чем задать этот вопрос?» «Прости, Алекс, я не думала, что тебя это оскорбит». Знахарка не поднимала на меня взгляда. «Нарада, я такой же человек, как и все остальные, просто умею чуть больше. Вот только в отличие от других магов, я знаю, что это не дает мне права быть выше обычных людей». Я махнул рукой. «Зря я ей рассказал. Нужно было просто ответить, что король дал мне про запас несколько фляжек. Разве не прокатило бы? Да еще как. А теперь и нормальных отношений не получилось, и вся моя задумка летит в бездну. Да, я давно подумывал пополнить свой запас лемеля, но все не хватало ни времени, ни желания. А тут как раз выдалась такая возможность – получить помощь в сборе необходимых ингредиентов у местных, которая теперь явно пропала. Разве я могу доверить такую кропотливую работу человеку, который будет выполнять ее из-под палки. А ведь знахарка теперь все мои просьбы будет воспринимать как приказы. В этом я был твердо уверен. И ничего хорошего в результате не выйдет. А в самом лучшем случае действие полученного Лимеля будет весьма слабым. «Алекс, а сколько тебе лет?» Внезапно прервала мои невеселые размышления Нарада. 27, ответил я, прикинув, что в сезон холодов, по идее, у меня был день рождения, про который я даже и не вспомнил. «Выглядишь ты значительно моложе». «Сохранился неплохо», — усмехнулся я. «Но отчего-то в твоих глазах иногда проскальзывает такое, что твоим летам не характерно». «Я многое повидал», — ответил я, вытирая грязные руки о штаны. Нарада задумалась, а потом доверительно сказала. «Знаешь, я на своем веку встречала нескольких магов. Они очень отличались от тебя. Для них было неважным отношение к ним окружающих. С обычными людьми они обращались как со скотиной, цедили приказы сквозь зубы и жестоко наказывали нерасторопных. Почему же ты не стал таким? А может, у меня еще все впереди?» — улыбнулся я. «Нет, я вижу, что ты таким никогда не станешь», — сказала Нарада и добавила. «Прошу, прости меня за мое недоверие». «Да не за что», — смутился я. Знахарка улыбнулась. «Вот теперь я действительно убедилась, что ты порядочный человек». «Эльф», — поправил я ее. «Я не про это», — усмехнулась Нарада. «Так», — решительно произнес я, поняв, что разговор нужно переводить на другую тему. «Пока я еще не покраснел, давай обсудим вопрос с Лимелем. Прошу в комнату, там хоть присесть можно», — махнул я рукой. Мы вышли из кухни в просторную комнату, которая моими стараниями уже стала намного чище. Смахнув вещи с лавки, я пригласил Нараду сесть и стал обсуждать с ней все детали налаживаемого производства. Она с радостью вызвалась мне помочь в сборе необходимых ингредиентов, и я с облегчением понял, что теперь просто обязано получиться. Знахарка сделает все, что только от нее зависит, причем безо всякого принуждения и гораздо старательнее, чем после обычного приказа. Теперь я действительно понял смысл дружеских отношений, оказавшийся намного более глубоким, чем мне казалось всю мою жизнь. Странно, но дома у меня не получалось с такой легкостью заводить друзей. Может, потому что они были мне и не нужны, или потому что я не понимал самого смысла дружбы, или мы со знахаркой говорили долго. Я перечислил ей все травы, которые было необходимо собрать, и Нарада заверила, что их можно найти в здешних местах. Это меня волновало больше всего. Правда, не все прошло гладко. Большие трудности возникли с определением нужных растений. Знахарка эльфийским не владела, гномий не изучала, а на общем я не знал и половины названий нужной мне зелени. Иногда приходилось долго и тщательно описывать какое-то растение, пока Нарада не понимала, что это вообще такое. Закончили мы, договорившись о том, что как только знахарка и ее ученица соберут первую партию травок, я займусь приготовлением целебного напитка, который в первую очередь достанется воинам. А уже потом буду продолжать делать запас на нужды жителей города. Расстались мы весьма довольные друг другом, после чего я вернулся к уборке. Закончив отмывать кухню, я вынес ведро на улицу и выплеснул грязь, заодно полив хрен, буйно зеленившийся у меня на участке перед домом. Громкий смех послышался от невысокой изгороди, что огораживало мой участок. Оглянувшись, я увидел двух девчонок, прикрывавших рты ладошками и смотревших на меня. Оглядев себя, я понял, что представляю весьма колоритное зрелище. Полуголый, весь в паутине, разводах грязи и пыли. Однозначно красавец. Нет, нужно срочно помыться. Купаться в бочке было нерационально, так как потом мне опять пришлось бы наполнять ее, бегая к колодцу. Поэтому я решил отправиться на реку, протекающую неподалеку. Захватив рубашку, куртку и сменное белье, я коротким путем, перемахнув через городскую стену, направился к воде. Река протекала всего в 300 шагах от восточного края стены и была весьма неглубокой. Пройдя немного вверх по течению мимо нескольких женщин, стиравших белье, я обнаружил заросли кустов и невысокого камыша. Там я решил остановиться. Кинув на кусты свою одежду, вошел в воду и принялся смывать с себя грязь. Вода была мне по пояс, а потому я просто присел, с удовольствием плескаясь в ней. а потом распутал свои волосы, отросшие явно сверх всякой меры, и принялся их тщательно промывать, подумывая над тем, чтобы срезать всю эту пышность, к демонам, и больше не заморачиваться по этому поводу. Сзади зашуршали камыши. Опасности я не почувствовал и с улыбкой подумал, что это моя знакомая Кара решила полюбопытствовать, каков я в голом виде. Однако это оказалось совсем не Кара. «Девушка, а хочешь познакомиться?» — прозвучал сзади весьма знакомый голос. Я выпрямился, повернулся и сказал в ответ. «Рокин, а хочешь наряд на кухню?» Стоявший в камышах Рокин выпучил глаза и даже немного присел. «Командир, это ты?» «Не похож?» — ехидно спросил я. «Извини, Алекс, обознался», — смутился Рокин. «Вот теперь и отправляйся на кухню. Будешь отрабатывать свое обознайство», — приказал я. Парень вздохнул, повесив голову, и пошел назад, проламываясь сквозь камыши. Но тут я его окликнул, боец обернулся, и я пояснил непонятливому. «На кухне работают две молоденьких красивых девушки. Вот только ту, которую зовут Кара, я уже для себя присмотрел. Имей в виду». Рокин расплылся в улыбке. «Спасибо, командир». Он быстрым шагом отправился к городским воротам, а я вылез и оделся, постирал напоследок свои грязные шмотки и пошел в город, отметив, что уже начинает темнеть.